Глава 14. Проходит несколько месяцев, отделяющих меня от женщины, что рыдала над экраном смартфона, в предрассветной тишине спальни. Теперь, просыпаясь, первое, что я чувствую, не тяжесть в груди, а любопытство, что принесет этот день. Какие новые вызовы, какие маленькие победы. Бизнес, что когда-то был нашим, а потом стал орудием Артура против меня, теперь только мой. Первым приказом увольняю не только его, но и Юлю. Ожидаю судебных претензий, уволив беременную, но их нет. Все больше сомнений в беременности аферистки. Я обнаруживаю в себе не только способность управлять компанией, а настоящую страсть. Зря муж считал меня домашней клухой. Я вникаю в процессы, которые раньше доверяла ему, провожу совещания, принимаю решения. Сотрудники, что молчаливо поддерживали меня, теперь смотрят с уважением, не как на жену Артура, а как на руководителя. Я вижу это в глазах, слышу в их интонациях. Он забыл, что я не балласт, а образованный и равноценный создатель нашей общей империи. С каждым днем во мне растет уверенность в собственных силах. Я становлюсь легче в общении, начинаю красиво одеваться. Но теперь не для показной респектабельности на благотворительных вечерах, а для себя. Все чаще ловлю на себе восхищенные взгляды мужчин. Я не старая, как он сказал, а зрелая. В глазах появился огонь, а в душе покой. И это дороже любой молодости. Игорь становится частью моей новой жизни. Не громкой, не показной, а тихой и прочной. Наши встречи – чаще всего общение за чашечкой кофе. Долгие разговоры вечером по телефону, когда Кирилл уже спит. Или совместные прогулки в парке по выходным. Мы не торопим события, мы как два осторожных путешественника, исследуем друг друга, узнавая старые шрамы и находя общие радости. Сегодня он заезжает за мной с утра, у нас нет планов на день. Он предлагает: «Поедем туда, где пахнет соснами». Даже тишина между нами не неловкая, а наполненная смыслом. Мы дышим в лесу морозным воздухом, держимся за руки, прогуливаясь между вековыми деревьями. Слушаем звуки леса, наслаждаемся хвойными запахами. Снег скрипит под ногами, осыпается с пушистых веток, сверкая в воздухе серебристыми нитями. Его пальцы сплетаются с моими. Мне хорошо рядом с открытым сильным мужчиной. «Теперь ты совсем другая», — задумчиво говорит он, глядя вдаль на заснеженные ели. «Другая?» — переспрашиваю с легким кокетством. «Да, какая и должна была быть. Красивая, умная, свободная». Я громко смеюсь, добавляя к его определениям еще одно. «И замерзшая». Он укутывает мои плечи большими руками, делясь своим теплом. «Так лучше?» Киваю. «Намного». Игорь не твердит без конца «я люблю тебя», не дает громких обещаний. Он доказывает любовь поступками, надежный и крепкий, как могучий дуб. Ужимаюсь в широкую грудь спиной, от него исходит мужская сила. В каждом его движении рядом со мной нежность. Мне настолько хорошо, что хочется плакать, но не от горя, от тихого счастья. Мы возвращаемся в город почти в темноте. Игорь отвозит меня домой. У ворот не целует, а, взглянув на освещенные окна Кирилла, дотрагивается до щеки большим пальцем. Прощается, как всегда, с нежеланием расставаться в глазах. «До завтра, Ольга». Я чувствую то же, что и он, отвечаю после вздоха. «До завтра, Игорь». Поднимаюсь по лестнице с желанием поскорее увидеть, обнять сына. Громкая музыка разносится по дому. Жизнеутверждающий грохот какого-то рока намного приятнее тянущей тишины. Я стучусь и заглядываю в его комнату. Кирилл сидит за уроками. Выводит что-то в тетради, отбивая такт ногой. «Как дела?» – спрашиваю, перекрывая громкий ритм. «Нормально!» – он оборачивается, и я вижу его улыбку. Настоящую, без тени боли, что была в серых глазах несколько месяцев назад. «С Игорем погуляли?» «Погуляли. Круто, он норм». «Норм. Высшая оценка от подростка. Для меня она значит больше, чем одобрение подруг. Я иду на кухню, включаю чайник и смотрю в окно. Солнце почти закатилось, окрасив небо в сиренево-розовый цвет. Я думаю о прошедших месяцах, о боли, о предательстве, о борьбе. Это был ад. Но, оглядываясь назад, я понимаю, все было не зря. Каждая слеза, каждая бессонная ночь, каждый шаг вперед, сделанный через силу. Потому что они приводят меня сюда, к этому окну, к покою внутри, к сыну, который снова смеется, к мужчине, который смотрит на меня с уважением, а не как на собственность. Я выхожу из тени лжи и манипуляций, перестаю быть женой Артура. Я становлюсь Ольгой, только Ольгой, и это оказывается самым главным достижением в моей жизни. Я стою у окна, смотрю на закат и чувствую, как последние остатки старого страха и неуверенности тают, уступая место теплу и свету. Я выхожу из тени неудавшегося брака, становлюсь собой. И обнаруживаю, что солнце светит гораздо ярче и греет куда сильнее, когда ты не прячешься в чужой, холодной тени.